Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, номер 38, страница 17, посредине где-то 21 строчка после точки. Он дал опять нам на этой страницы, на, будем скажем, начиная с 16 страницы, внизу Шаар Бет, вторые врата, Анаф Бет, второй Анаф. Он дал нам опять, как бы сказать, в общем, рассказал нам про 10 сферот, про Адам Кадмон. Дал нам, привел нам множество примеров из Зогара и так далее. Двадцать один. В Гам, 22. Бапарашат Брешит, Дав, Юд, Тет, Везел и Шоно. Вехула и Старих Кадош Поруху, Лемевары в Альма. Улы Такна, Альма, 23. Богу. Вехульгу, Моха, Милиго, Вехама, Клипин, Вехуд. Всю эту структуру он опять дает примеры, где какая-то, где стоит Зоугар, о чем это вот структура, что есть внутреннее, внешнее, и так она идет сверху вниз. Гам 22 Бапарашат Брешит, также и в главе Брешит, Дав Юд Тет, страница 19. Везел и Шоно. Вот его слова. Арамейский, конечно. Вехула и старих, и все требовалось Кадош Баруху, Творцу Лемевары в Альма, чтобы, было, чтобы создать в мире Улитакна Альма, и чтобы установить, установить мир, или исправить, слово тикун, мир этими, этим самым. Вехульгу моха милего, эна, о, во всех у него, во всех у них, моха внутри, мозг внутри, то есть суть внутри, вехама клипин, и множество клипот. Клипот, значит, которая окружает мозги. То есть внешняя оболочка называется клипин, клипа. Ничего в этом плохого нет. Совершенно надо очень внимательно смотреть, чтобы не поэтому русский, по-русски сказать нечистая сила. Конечно, это все уже звучит плохо. А не, про нечистую силу это ситра ахра, когда мы говорим. Это да. Да, когда мы говорим ситра ахра, тогда мы имеем в виду как бы противолежащей святости. А клипа это ничего не значит. Клипа это как бы предохраняющий плод. И она может быть, клипа может быть, когда мы говорим про клипа, значит, что она может быть в одном отношении клипа, а в другом отношении она святость полная. Понятно? По отношению к нижнему она как свет и святость. Или еще когда мы говорим тум-а, это нечистота. Тум-а, это нечистота. Это всегда нечистота. А клипа, это, не, это еще ничего не значит, что это не святость, а не нечистота. По отношению к более верхнему она считается как клипа. 23 после точки. У вас это вин, маши, готовы мало. Эйх. Коль 24 гауламот, зе, тох, зе, везе, хофев, лазе, веэйн, сов, совев, алькулам, каналь. Вело, ухаль, 25 лагарих, базе. 23. У вас это вин маша катувле мало, и в этом ты поймешь то, что написано выше. Эх, коль 24 гауламот, как все миры. Зе тох зе одно, один, в друг, один внутри другого. Везе хофеф лазе, а этот один, а этот окружает другого. Так говорится в этом языке. Один внутри другого, а другой окружает другой. В эйн сов сове валькулам, а эйн сов окружает их всех. Каналь, как сказано выше. Вло ухаль ларих базавиш, он говорит, я не могу дальше распространяться в этом, потому что это ясно. Далее не надо много, видишь, как он, мой учитель, так, видишь, как он говорит, дальше нечего распространяться дальше. Я не могу распространяться дальше, уже достаточно то, что сказали. На этом уровне, на этот момент, 25, после точки. В эхзор леваэр иньян ганаль. Гине. Гают сферот гаришоним. Шене ацлу терем коль 26 анецалим. Гем ют сферот аникра ак лехоля кодмин. В ют сферот эйлу. Ешбахем ют сферот килим 27, бацурата гулим и гулим, увахоль кли мехем, еш пнимиют вахитсониют, вахоль никра килим, каналь 28, банав алеф, уветох кли ганаль, еш по ют орот пнимиют. Митлапшим тох ют килим. В од нейхенен твинтах ют орот ахерим макифим. Савив ют игулей хакилим ганаль. Вагакли гайльон Хасовев аль дертах коль тет килим. Гу аникра кетер деак. Очень важные вещи. Просто он, повыше, как он, сколько он нам повторяет, как казалось бы, вещей, которые он уже говорил. Он знает почему. Потом это нам очень, все это нам, сейчас нам это пригодится, и потом пригодится. Но сейчас, в данный момент, он хочет у нас все это построить. И смотри, учи так, как будто бы ты никогда этого не слышал. Каждый раз заново. Как будто это новое для тебя. Такое состояние должно быть изнутри. Я уже слышал это. Все, сам забираешь тогда у себя всю возможность слышать. Боже упаси. Так что смотри аккуратно, чтобы не было привычки из этого делать, из этого привычку. А я уже знаю что-то. 25. Ва ахзор лева эрин ян ганали. Я возвращусь, чтобы объяснить этот аспект, как сказано выше. Гиней. Так вот. Гают сферота ришаним. Первые 10 сферот. Шене ацлу, которые были излучены. Терем коль 26. Анецалим. Прежде всех излученных, то есть прежде всего то, что было излучено. Гем ют сферот. Это 10 сферот. Ганикра, называющийся Ак Лехоля Кодмим. Адам Кадмон, предваряющий. Человек, предваряющий всех предваряющих. Адам кадмон лехоля кдумим. В ют сферот эйлу, а эти 10 сферот, ешь богем, есть у них, Юд сферот килим, 10 сферот килим. Бацурат игулим, в форме игулим. Увахоль кли мегем еш пнимиют и вахицониют. И в каждой кли из них, из этих 10 игулим, есть пнимиют и вахицониют. Запомни эти слова. Внутреннее и внешнее. Пнимиют и вахицониют. Вахоль некра килим. И все это называется килим. Каждая кли имеет две стороны. Внутреннее и внешнее. Каналь, как сказано выше, 28, баанаф, алаф, в анафе первом, ветви первой, параграфе первой. Уватох кли ганаля, внутри этого, а внутри кли, как сказано выше. Ежбо ют орот пнимиют, есть в нем 10 внутренних светов. Митлапшим тох ют килим, одевающихся вовнутрь 10 килим. Вы оде еще 29 ют урод ахерим, макифим. Еще 10 светов других, окружающих. Савива ют и гулея килим ганаль. Вокруг 10 игулим, вокруг 10 игулим килим, круглых килим, как сказано выше. Вагакли гайльон, а самая высокая кли, гасовев аль 30 коль тет килим, окружающая все 9 килим, Гуганикра кетер деак называется кетер Адама Кадмона. Точка. 30 после точки. Ухли габет ашер битоху. Гасовев аль гакилим 31 ганишарим. Никра хохма деак. Вехен альдерахзе. Аде кли гасири гапнимиют. Шевакулам. Ги 32 никра махут деак. Найдем дальше. Вехулам бацурат и гулим. Везе витох зе каналь. Вегиней Эйлу Гают Сферо 33 Дигулим Теак Азе Гем Мамлеим Коль Макома Халаль Ганаль Шебетоха Ацил Га Эмцаот Га Эйнсов 34 Канискар Банав Алеф, точка. 34, точка. Возвращаемся к строчке 30, посредине, после точки. Ухли габет, а второе кли. Ашер бетохо, которое внутри него. Какого внутри него? Внутри самого внешнего кли. Гасовев аля килим, которое окружает. Акилим, 31 ганишарим, который окружает остальные килим. Некра хохма де ак, называется хохма Адама Кадмона. Понятно, да, что вовнутри, то, что вовнутри, то более грубое, низкое. Вехен аль де ракза, и так, таким же образом. Ад клига сирига пними шевакулам, апнимиют шевакулам, до 10 кли, самого внутреннего из всех. И это 32 некра малхут де ак, оно называется малхут Адама Кадмона. Вехулам бацурат игулим, и все они в форме игулим. Зе ветох зе ханаль, одно внутри другого, как сказано выше. Вегинеи и вот. Эйлу гают сферот, 33, де игулим, де ак. Эти 10 сферот, игулим Адама Кадмона, этого Адама Кадмона. Гэм мамлеим, смотри внимательно, здесь он говорит, гэм мамлеим коль мако махалаль ганаль, они заполняют все это, все место пустое, как сказано выше. Все это полое место, как сказано выше. Понятно, что он говорит? То есть все игулим они заполняют как вверху, так и внизу. Как шар, полный шар, все заполняют им. Шебетоха амцаот аэнцов, которое это место, он говорит, которое внутри, которое в центре эйнцов, которое в центре эйнцова, бесконечности. 34. Канискарба анаф алаф, как упомянуто в анафе первом. То есть мы не забываем, что что это все точка нашего мира, самое грубое, которое все из всего, что есть во всем мироздании. Тридцать четыре. А не то, что случайно жизнь создана была здесь, а не на Марсе. А здесь было не случайно, а потому что самая грубая точка, центральная точка всего мироздания. Да. Но еда точно. На Марсе могут только яблони цвести, но человека там не найдешь. 34. После точки. Вегиней. Гэм макифим коль ахалаль газе амнам нишаар бэмца Эйлу, 2.35, Гаигулим. Маком халаль упануй. Лецорех шаар анецалим. Шехем гамкен бацурат игулим. Зе, 36, бетох зе. Вехем пхинат орот, аним шахим, мина эйнаем де ак, зе мифхинат хайошер шебо. 37. Шегу хемаре адам. Кмоше эхтов баэзрат ашем. Вехем ханикра от олам аникудим. Ашер гам бахем еш, 38, циюр и гулим. Зе витох зе. Вехулам омдим. Тох эйлу ют и гулим деак. Здесь очень-очень тонко и очень, как бы, кажется очень непонятным. Потому что он нам только что сказал, что, как мы видим, что эти игулим, ака, они заполняют все место, все полое место, да, как мы говорили, где все эти миры будут создаваться. А теперь смотри, что он говорит теперь. 34. Вегиней. Так вот, и вот. Гэмма кефиим коля халалязе. Они окружают все это полое пространство. Там он говорил, что они заполняют его. Тоже говорил, что они окружают, то есть одно другое очевидно. Амнам ниша арба эмца, однако остается внутри эйлу этих 35 айгулим, внутри этих игулим остается маком халалю пану, смотри, что он говорит, место полое и свободное. Лицорых шаара нецалим для нужды, или, кстати, для потребности остальных творений. Шехем гамкен бацурат игулим, что они тоже они в форме игулим. З 36, бетох з, одно внутри другого. Вегем бхина, бхинот орот, и они аспекты светов. Аним шахи мин айнаем де аказе, которые протягиваются от глаз этого ака, Адама Кадмона. Глаза, имею в виду, конечно, место в парцуфе Адама Кадмона, откуда они притягиваются. Там источник от них. 36, три последних слова. Мифхинат я йошер шебо, в аспекте его йошера. 37. Ше шегу хемаре Адам, что это как образ человека. По образу Йошер это всегда как по образу человека. Кмоше эхтов бейсрадаше. Как я еще напишу с Божьей помощью. Видишь, он все время говорит, добавляет. Когда, особенно когда он видит, что если немножко трудновато, он всегда так говорит. Мы еще увидим это. Точка. Нет. Ну, посмотрим дальше. Вегем в середине. Вегем в середине 37-й строчки. Вегем некраим олама некудим. А они называются мир некудим. Ашер гамбагем, что также и в них ешь. Есть. 2.38. Циюр игулим зе ветох зе. Форма игулим одного в другого, один друг, внутри другого. Вехулам омдим, и все они стоят, устанавливаются, стоят. Тох эйлу юд, игуга юд, игулим де ак, внутри этих игулим Адама Кадмона. Точка. Баофен. Ше юды 39 игулим де ак гем мит аглим умакифим висововим коль шаар игулим ашер бахоль 40 ауламот вихоль шаара игулим гем макифим тох эйлу Мукафим, надо сказать здесь не мук, мукафим, мукафим, мукафим, тох эйлу, ки холь игуль, хамышубах, 41, михаверо, гумакив эт хаверо, весовев ото, вагайотер тахтон, бемала, михаверо, гу, 42 йотер пними, вегу мисував, мисував, зидай, как я произношу, мисував, михаверо, адше немца, а йотер пними микулам, гу гаруа, 43 микулам, вегем бифхинат, Арекиим, вегальгалим, шер шель олам асия, шехе юд гальгалей гаракия, 44 ганискар багдамат атикуним, вегем некраим офаним, ашер гем гаракиим гасововим алейну, 45 баулам ашафаль, Уваулам гахомри газе. Вот это здесь мы точку с вами поставим. 45-я, то есть последняя строчка. Перед последняя строчка этой страницы. Это у нас будет 38-й урок русский. Где мы остановились с вами? Очень длинное предложение у нас было. 38-я строчка, если я не ошибаюсь. Да? После точки, 38-я. Тридцать восьмая после точки. Баофен, баофен. Таким образом. Что юд, ше юд, видишь? Что 10:39 игулим, деак. Что 10 игулим Адама Кадмона. Гэммит аглим, они округляются. Умакифим и окружают, очень внимательно. Весововим, и то же самое другое слово на окружают, пока нет у меня другого слова, чтобы заменить его. Кольшаар игулим, все остальные игулим. Ашер, бахоль, цора кауламот, которые во всех мирах. Вехольшаар игулим, а все остальные игулим. Гэм мукафим, они окружаемы. Понятно, окружаемы? Тох внутри этих. То есть внутри этих десяти Адама Кадмона. Ки холь игуль, ибо каждый игуль, а мышубах мехаверо, который более важен, более ценный, чем другой. Я более важный имеется, который более важен, чем другой. Гумакиф эт хаверо, он окружает другого. Правильно, да? Более, каждый, который более ценный, более важный, чем другой, он окружает того другого. Высовево то и окружает его. Вагайотер. Вагайотер тахтон бемала. Михаверо, а тот, который меньше, а тот, который ниже другого по ценности, по высоте, он говорит, по значимости. Гу, он, 42, йотер пними, он более внутренний. Вигулим это так, понятно? Мы помним это, да? Он более внутренний. Вегу мысував. Смотри, что он говорит. Вегу месував, и он окружаем, то есть пассивно, он окружаем михаверо другим, тем, который выше его, который значимее его, который вовне него. Адшенимца, настолько, что мы находим, таким образом, что мы находим, что гайотер пними микулам, что самый внутренний из всех, Гу, Гаруа Микулам, он самый худший, 43 из всех. Вегем Бхинатары Киим. И это что это, о чем говорим? Самый внутренний из них, который самый из всех, которые существуют в этом пустом пространстве. И самый худший из них. Так вот он говорит, что это? Вегем Бхинатары Киим, а это что это такое? Это аспект небо, как сказать, небо, как сказать, небосводов. Ракия это небосвод. А это аспект небосводов. Вагагальгалим и небесных тел. Шелолам асия, мира асия. Шехем юд гальгалей ракия, что это 10 как сказать, небесных тел, небосвода, 44, анискар, которые упоминаются, багдамата тикуним, в видении в тикуним. Вэгэм некраим офаним, они называются офаним, то есть эти силы мироздания, которые в осия называются офаним. Ашергэм аракиим, что это небосводы. Всего их 7 будем учить тоже. Есть 10, он говорит. Ну, мы увидим, как это, почему это 10. Гасововим алейну, что они окружают нас. 45. Баулам Ашафаль, в мире, в этом, он говорит, Баулам Ашафаль, Баувалам Ахумри Азев, в мире низменном, Уваулам Ахумри, и в этом мире, который низменный, низкий и материальный. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, конечно же, когда он говорит так, он имеет в виду, конечно, то, что нас окружает, как сказать, то, те силы мира Асия, откуда происходят эти небесные тела, которые мы видим открытым глазом, или через, как сказать, через, как называется еще, через такую трубку, такую, через, а? Через бинокль, или как, ну, что хочешь, так, то есть подзорную трубу, или как вот это, что не их, конечно, не они считаются, что это небосводы, а что это, потому что мы используем в Кабале нематериальные, поматериальные слова, которые указывают на их источники, на их духовные слова. Это язык, как мы знаем, язык ветвей. Поэтому не надо наивно полагать, что это те небес, те, как сказать, звезды и как сказать, и планеты, которые мы видим, можем видеть глазом своим или подзорной трубой, а источники, откуда это исходит? А они исходят из небосводов мира Асия. Это отдельным образом будем учить в Зохаре с Божьей помощью. Откуда это происходит? Мы увидим, что есть третье небосвод, оттуда происходят какие-то планеты, как... уже мы видим, есть семь, включающие десять. Первое включает три. Три, как бы сказать, Гагар включает. Ну, это все будем учить в свое время. Но вот это надо иметь в виду, что самая грубая часть этих игулим, я вижу, что у нас очень мало осталось еще на это. Ну, я смотрю, у нас очень мало осталось до конца этого шаар, да? Что это самое грубое, это вот то, что он нам сейчас говорит. Ну, еще остановимся. Ну, мы, наверное, все-таки остановимся сейчас на этом. Тогда очень хорошо проработать это, прочувствовать это. Там, где мы остановились, вот внизу, 45-я строчка, 17-я страница, после точки.